Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Том 2. Блажен муж. Поет вдохновенный божественный певец. Ударяет в звучные струны. Когда оглушал меня шум мира, я не мог внимать ему. Теперь, в тишине уединения, начинаю прислушиваться к певцу таинственному. И звуки, и песни его делаются мне как бы понятнее. Как бы открывается во мне новая способность. Способность внимать ему и способность понимать его. Расслушиваю в звуках его новое чувство, в словах новый смысл. Дивный, дивный, как Божия премудрость. Саул, перестань неистовствовать. Да отступит от тебя дух лукавый. Поет святой Давид, бряцает в стройные гусли. Саулом называю мой ум, тревожимый и возмущаемый помышлениями, исходящими от миродержца. Он, ум мой, поставлен Богом при установлении Царства Израильского, при сотворении и потом при искуплении человека, в царя, владыку души и тела, при слушании Богу, нарушением заповедей Божиих, нарушением единения с Богом, он лишил себя достоинства и благодати. Душевные и телесные силы ему непокорны. Сам он под влиянием лукавого духа. Поет святой Давид. Вещает слова неба, и звуки псалтири его – звуки небесные. Предмет песнопения – блаженство человека. Братья, послушаем учение божественного, изложенного в божественном песнопении. Послушаем глаголов, послушаем звуков, которыми глаголит, которыми гремит к нам небо. О вы, ищущие счастья, гонящиеся за удовольствиями, жаждущие наслаждений, придите! Послушайте священные песни, послушайте учения спасительного. Доколе вам скитаться, рыскать по долам и горам, по непроходимым пустыням и дебрям? Доколе мучить себя трудом непрестанным и тщетным, невенчаемым никакими плодами, никакими приобретениями прочными? Склоните покорное ухо. Послушайте, что говорит Дух Святой устами Давида о человеческом блаженстве, к которому стремятся, которого алчут все человеки. Да умолкнет все вокруг меня, и внутри меня да умолкнут самые помышления мои. Да молчит сердце, да живет, действует одно благоговейное внимание, да входят в душу при посредстве его святые впечатления и мысли. Был Давид царем и не сказал, что престол царей – престол блаженства человеческого. Был Давид полководцем и героем, от юных лет до старости препирался с иноплеменниками в кровавых сечах. Сколько дал битв, столько одержал побед. На берега Ефрата, с берегов Иордана, передвинул границы своего царства и не сказал, что в славе победоносца и завоевателя блаженство человека. Собрал Давид бесчисленное богатство, собрал его мечом своим. Золото лежало в кладовых его, как бы медь, а серебро накидано в них было, как бы чугун. Но не сказал Давид, что в богатстве блаженство человека. Имел Давид все земные утешения. Ни в одном из них не признал блаженства человеческого. Когда Давид был отроком, когда занятием его было пасти овец отца его Иессея, внезапно, по повелению Божию, приходит пророк Самуил, святым елеем помазует убогого пастуха в царя израильскому народу. Час помазания своего на царство Давид не назвал часом блаженства. Дни детства проводил Давид в пустыне дикой. Там мышцы его начали ощущать в себе доблесть мышц богатыря. Без оружия, с одними руками, кидался он на льва и медведя, удавлял льва и медведя. Там душу его начало двигать, наполнять небесное вдохновение. Руки, сокрушавшие льва и медведя, устроили псалтирь. Прикасались к струнам, напряженным и приведенным в согласие действием духа. Издались гармонические, усладительные, духовные, разумные звуки. Далеко, далеко, через времена, через столетия и тысячелетия понеслись эти звуки. Повторились и повторяются бесчисленными голосами. Прославили имя Давида по всем концам земли, по всем векам ее христианского быта. Жизни пустынной, жизни полной подвигов чудных, чудного вдохновения, Давид не назвал блаженством человека. Блажен муж, воспевает он в каком бы месте, в каком бы звании, в каком бы состоянии сани ни был этот муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиде. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, стих 1. Блажен муж, который хранится от греха, который отражает от себя грех, в каком бы образе, в каком бы облачении не предстал ему грех. Предстанет ли он в беззаконном поступке, представится ли в помышлении, советующем беззаконие, или в чувстве, приносящем наслаждение, упоение греховное. Если с таким крепким мужеством слабая жена отражает от себя грех, то и она – блажен муж, воспетый Давидом. Участники этого блаженства – участники мужеского о Христе возраста. Отроки и дети, твердо противостоящие греху. Нет лицеприятия у правосудного Бога. Блажен муж, которого вся воля в законе Божием. 1 Псалом, стих 2. Блаженно сердце, созревшее в познании воли Божией, увидевшее, яко благ Господь, стяжавшее это видение вкушением заповедей Господних, соединившее волю свою с волей Господа. 33 Псалом, стих 9. Такое сердце – муж. Блаженно сердце, разожженное ревностью божественной. Блаженно сердце, сгорающее ненасытимым желанием воли Божией. Блаженно сердце, сладостно и нестерпимо страждущее любовью к Богу. Такое сердце – место, селение, чертог, престол блаженства. Сидит с раннего утра орел на вершине высокого утеса. Сверкающие очи его жадно ищут добычи. Потом он поднимается в синее небо, плавает, распростерши широкие крылья в обширных пространствах, ищет добычи. Когда увидит ее, стрелой, молнией спускается на нее. Другой стрелой подымается с нею, исчезает. Накормил птенцов своих и снова на страже своей, на скале или в небе. Таково сердце, заразившееся язвою неисцельную, любви к заповедям Бога. И в этой-то любви – блаженство. В заповедях ни одно делание. В них сокровен и при посредстве их является духовный разум. «От заповедей твоих разумех», – говорит пророк, – «всем сердцем моим взысках тебе. Путь заповедей текох, егда расширил еси сердце мое. Поучахся в заповедях твоих, я же возлюбил зело. Благ мне закон уст твоих, паче тысяч злата и сребра. Возлюбих заповеди твоя, паче злата и топазия. В сердце моем скрых словеса твоя, якоды не согрешу тебе». «Возрадуюся аз о словесех твоих, яко обретая и корысть многу. Настави мя на стезю заповедей твоих, яко тую восхотех. Повелениями твоими я вразумлен, всем сердцем моим ищу тебя. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее. 118 Псалом. Восходит солнце, люди спешат к занятиям своим. У каждого своя цель, свое намерение. Что душа в теле, то цели намерения во всяком человеческом занятии. Один трудится, заботится для снискания тленных сокровищ. Другой – для доставления себе обильных наслаждений. Иной – для приобретения земной суетной славы. Наконец, иной говорит, думает, что его действия имеют целью государственную и общественную пользу. Наперсник закона Божия во всех упражнениях, во всех делах своих имеет целью богоугождение. Мир обращается для него в книгу заповедей Господних. Прочитывает он эту книгу делами, поведением, жизнью. Сердце его, чем более прочитывает эту книгу, тем более просвещается духовным разумом, тем более разгорячается к течению по пути благочестия и добродетели. Оно стяжевает огненные крылья веры, начинает попирать всякий страх враждебный, переноситься через всякую пропасть, дерзать на всякое благое начинание. Блаженно такое сердце. Такое сердце блажен муж. Приходит ночь с ее тенями, с бледным светом, который издают ночные светильники неба, собирает людей с поверхности земной в их шатры, в их приюты. В этих приютах скука, пустота души. Стараются заглушить свое мучение безумным развлечением. Праздность, испорченность нравов предаются шумным увеселениям. И сосуды храма Божия, ум, сердце, тело, употреблены Валтасаром на употребление преступное. Раб земли, раб временных житейских попечений, едва вырвавшийся из забот, в которых он утопал в течение дня, приготовляет в тишине ночной новые заботы к следующему дню. И дни его, и ночи, вся жизнь – жертва суете и тлению. Теплится смиренная лампада пред святыми иконами. Разливает томный свет влажница праведника. Спальне или уединенной комнате. И он со своей заботой, с непрестающим, со снедающим его попечением. Он приносит влажницу воспоминания дневной деятельности своей, сличает ее со скрижалями, на которых начертана откровенная человеку воля Бога, с Писанием. Недостатки в своих поступках, в помышлениях, в сердечных движениях врачует покаянием, омывает слезами. Для возобновления и усиления подвигов просит у неба новых сил, нового света. Благодатный свет, вышеестественная сила, нисходит от Бога в душу, приносящую молитвы с болезненным ощущением нищеты, слабости, удобопадательности человеческой. Так день дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знамение. 18 Псалом, стих 3. Такая жизнь – неперестающий успех, непрерывные приобретения, приобретения вечные. Так живущий – блажен муж. И будет этот муж, яко древо насажденное при исходящих вод, как дерево, посаженное при потоках вод. 1 Псалом, стих 3. Такое древо не боится палящих лучей солнца, не боится засухи. Корни его всегда напитаны влагой. Не ждут они дождей, не терпят никогда недостатка в питании, того недостатка, от которого древо, растущие на горных и сухих местах, часто болеют, часто вянут, умирают. Древу, растущему на высоте, открытому для влияния ветров и солнца, изредка пьющему дождь небесный, изредка освежающемуся росою небесную, подобен человек, расположенный к благочестию, но ведущий жизнь невнимательную, рассеянную, мало и поверхностно занимающийся изучением закона Божия. Иногда и он освежается росою умиления. Иногда и на его иссохшую душу падает живительный слезный дождь покаяния. Иногда и его ум и сердце возбуждены движением к Богу. Но это состояние не бывает, не может быть постоянным, даже продолжительным. Мысли и ощущения религиозные, когда не просвещены ясным и полным познанием воли Божией, не имеют никакой определенности, никакой основательности, а потому не имеют силы и жизни. Поучающийся в законе Божием день и ночь подобен древу, насажденному при исходящих вод. Непрестанно бьют у самых корней его прохладные свежие воды. Непрестанно его ум и сердце, эти корни человека, погружены в закон Божий, напаиваются святым законом Божиим. Непрестанно кипят для него чистые и полные силы струи жизни вечной. Эти воды, эта сила, эта жизнь – Дух Святой, обитающий в священном и святом Писании, обитающий в заповедях Евангелия. Кто углубляется постоянно в Писание, изучает его в смирении духа и спрашивая у Бога разумение молитвой, кто направляет по евангельским заповедям все дела свои, все сокровенные движения души, тот непременно соделывается причастником живущего в них Святого Духа. Причастник Азьесм возвестил о себе Дух Святой. Всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. 118 Псалом, стих 63. Так объяснен этот стих преподобным Пименом Великим. Смотрите Патерик Скитский. Изучение закона Божия требует терпения. Это изучение есть стяжание души своей. В терпении вашем, повелевает Господь, стяжите души ваши. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Это наука из наук. Это небесная наука. Это наука, сообщенная человеку Богом. Стези ее совершенно отдельны от тех обыкновенных стезей, которыми идут науки земные, науки человеческие, науки, рожденные нашим падшим разумом из собственного его света для нашего состояния в падении. Кичат, напыщают ум науки человеческие, осуществляют, растят человеческое «я». Божественная наука открывается душе предуготовленной, сотренной, сокрушенной, углажденной самоотвержением, как бы лишившейся самобытности по причине своего смирения, содеявшейся зеркалом, не имеющим никакого собственного вида, способным по этой причине принимать и отражать божественные начертания. Божественная наука – премудрость Божия, Божие Слово. Говорит о ней сын Сирахов. «Премудрость сыны своя вознесе, и заступает ищущих ее. Любя ее, любит жизнь, и утреннюющие к ней исполнится веселье. Держайся ее, наследит славу, и иде же входит, благословит его Господь. Служащие ей послужат святому, и любящих ее любит Господь. Слушая ее, судите имать языки, и, внимая ей, все лица надеявся. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, и ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Господь благословит его. Служащий ей служит святому, и любящих ее любит Господь. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Сирах, глава 4, стихи с 12 по 16. Такова божественная наука. Такова премудрость Божия. Она – откровение Божие. В ней Бог. К ней доступ смирением. К ней доступ отвержением своего разума. Неприступна она для разума человеческого. Отвергнут он ею, признан безумием, и он, дерзостный гордый враг ее, богохульно признает ее юродством, соблазняется на нее за то, что она явилась человеком на кресте и озаряет их с креста. Доступ к ней – самоотвержением, доступ к ней – распятием, доступ к ней – верой. Продолжает сын Сираха, «Аще уверуешь, наследишь ее». Кто верится ей, тот наследует ее. Сирах, глава 4, стих 17. Истинная богоугодная вера, в которой нет никакой лести и обмана, заключается в исполнении заповедей Евангелия, в трудолюбивом и постоянном насаждении их в душе своей, в борьбе с разумом, с богопротивными ощущениями, движениями сердца и тела. И разум, и сердце, и тело падшего человека враждебно настроены к закону Божию. Разум падший не приемлет разума Божия. Падшее сердце противится воле Божией. Само тело, подвергшись тлению, стяжало свою отдельную волю, данную ему грехопадением, обильно сообщившим человеку смертоносное познание добра и зла. Тесен и прискорбен путь наш к премудрости Божией. Ведет нас к ней святая вера, попирая, сокрушая противодействие и разума, и сердца, и тела падших. Здесь нужно терпение. Здесь нужны твердость, постоянство, долготерпение. В терпении вашем стяжите души ваши. Кто хочет принести плод духовный, да совершит с терпением продолжительную, преисполненную различных переворотов и бед, войну против греха. Только тот может узреть плод духа на древе души своей, кто возлелеет этот плод, святой, нежный, многим и мужественным терпением. Послушаем, послушаем еще премудрого. Мудрость, вещает он, стропотно ходит с ним, учеником своим. В-первых, боязнь же и страх наведет нань, и помучит его в наказании своем, донде же веру имет души его, и искусит его во оправданиях своих. И паки возвратится прямо к нему, и возвеселит его, и откроет ему тайны своя. Сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его и откроет ему тайны свои. Сирах, глава 4, стихи с 18 по 21. Проходят дни, месяцы, годы. Настает свое время, время, известное Богу, положившему времена и лето во своей власти. И древо, насажденное при исходящих вод, приносит плод свой. Этот плод – явственное причастие Святого Духа, обетованное Сыном Божиим, всем истинно верующим в Него. Благолепен, дивен плод Духа. Изменяет всего человека. Переносится священное Писание из книги в душу. Начертываются невидимым перстом на ее скрижалях, на уме и сердце, слова Бога и воля Бога, Слово и Дух. Совершается над таким человеком, обетованное Сыном Божиим. Реки от чрева его потекут воды живы. Сие же рече о Дусе, его же хотях уприимати верующие во имя его, объясняет слово Спасителя возлюбленный ученик его, наперстник премудрости и подаваемого ею богословия. Из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 38 и 39. Самый лист такого древа не отпадет. Псалом 1, стих 3. Лист по учению отцов. Телесные подвиги. И они получают свою цену, нетление и жизнь по обновлении, возрождении души Духом Святым. Воля такого человека сливается воедино с волей Божией. Он желает одного угодного Богу, исполняет одну только волю Божию. Потому-то он имеет Бога с поспешником во всех своих начинаниях. И вся еликаще творит, успеет. И во всем, что он не делает, успеет. Первый Псалом, стих 3. Не такое подобие для нечестивых. Не сравнивает их вдохновенный Давид с древами или с чем другим, имеющим свойства, признаки жизни. Другое, другое для них сравнение. Не тако нечестивее, не тако, воспевает царственный пророк. Но яко прах, его же возметает ветер от лица земли. Не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Псалом 1, стих 4. Нечестивые, вы – пыль безжизненная, поднятая вихрем бурным, шумной суетой мира, с лица земли, крутящиеся в воздухе, несущиеся густым, заслоняющим солнце, всю природу, облаком. Не смотри на это облако, не верь обману очей твоих. Для них пустая пыль, ничтожная пыль, ложно представляется облаком. Закрой на минуту глаза, и пролетит облако пыли, носимое сильным мгновенным дыханием вихря, не повредив твоего зрения. Через минуту ты откроешь очи, посмотришь, где облако обширное. Поищешь его следа, и нет облака. Нет после него никакого следа. Нет никакого признака бытия его. Грозную песнею, грозными звуками, продолжает Давид изрекать грозное роковое определение на нечестивых. «Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы в совет праведных. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Псалом 1, стих 5. Нет участия для нечестивых в воскресении первом, которое описал святой Иоанн в Апокалипсисе, в воскресении духовном, совершающемся во время земной жизни, когда прикоснется к душе вседетельный, всесоделывающий дух и обновит ее в паке бытие. Откровение, глава 20. Воскресает душа, оживает в жизнь божественную. Ее ум и сердце просвещаются, соделываются причастниками духовного разума. Духовный разум – ощущение живота бессмертного, по определению духоносцев. Святой Исаак Сирин, слово 38. Сам этот разум – признак воскресения. Так, напротив, плотское мудрование – невидимая смерть души. Послание к римлянам, глава 8, стих 4. Духовный разум – действие Святого Духа. Он видит грех, видит страсти в себе и других, видит свою душу и души других, видит сети миродержителя, низлагает всякое помышление, взимающееся, восстающее на разум Христов, отражает от себя грех, в каком бы виде изменений он ни приблизился, потому что духовный разум – царство, свет Святого Духа в уме и сердце. Не воскреснут нечестивые для духовного рассуждения. Это рассуждение – совет одних праведных, их достояние. Оно неприступно, непостижимо для нечестивых и грешных. Оно – боговидение, и только чистые сердцем узрят Бога. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. «Путь нечестивых ненавистен Богу. Так чужд и мерзостен ему, что Писание представляет Бога отвратившимся от него, как бы не знающим его. Напротив того, путь правды настолько приятен Богу, что Писание говорит о нем. Весть Господь путь праведных. Знает Господь путь праведных. Псалом 1, стих 6. И точно. Он един весть этот путь. Блаженный путь. Ты приводишь к Богу, ты сокровен в бесконечном Боге. Твое начало – Бог, и конец твой – Бог. Ты бесконечен, как бесконечен Бог. Путь нечестивых имеет грань, имеет горестный предел. Эта грань на краю глубокой мрачной пропасти, вечного хранилища вечной смерти. И погибнет он, путь нечестивых, навсегда в этой страшной пропасти, приведя наперед к ней и погубив в ней всех шествовавших им. Весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Псалом 1, стих 6. Блажен муж, и же не иде на совет нечестивых, не увлекается их образом мыслей, их нравственными правилами, их поведением, но в законе Господне вся воля его. Так воспевает небесный чудный певец. К святой вдохновенной песне его прислушивался пустынный житель. 1847 года, Николаевский Бабаевский монастырь.